Глава 9. «Ну и чего ты добилась своим предательством?» — спросила медведица, наклоняясь вперед и вцепляясь ладонями в подлокотники. Я невольно обратила внимание, что ее пальцы были унизаны кольцами. «Он же и убил тебя при первом же случае!» «Кто он?» — спросил я каркающим голосом. Во рту было сухо. Властная женщина кивнула старику. И тот, суетясь, налил стакан воду из кувшина, стоящего на обшарпанной тумбе. Расплескал половину, пока донес и поил меня. Ткань халата на груди стала мокрой, что добавило неприятных ощущений. «Покажи ей!» — приказала медведица старику, когда тот вернул стакан на тумбу. Старик шел ко мне, потирая ладони. Неприятный для уха нервно шелестящий звук заставил меня поморщиться. Мучительно наклонился, и от него опять пахнуло кошачьей мочой. Я едва подавила брезгливый возглас, когда он прижал холодные ладони к моим щекам. В голове ярко вспыхнуло солнце. Я увидела себя в летнем саду. Услышав сзади шаги, я обернулась. Мое сердце застучало сильнее, переполненное радостью и любовью, ведь по тропинке шел Элеодор. Военная форма была ему к лицу. На черном золотом блестели пуговицы и палеты. Ветер раздувал световые волосы. Подойдя, он наклонился, чтобы поцеловать меня. Я радостно закинула ему на плечи руки и с готовностью подставила губы. Наш поцелуй был глубоким, и я не сразу поняла, что он был последним в моей жизни. Сильная боль сковала сердце. Я с удивлением посмотрела на прервавшего поцелуй мужа. Его лицо исказило судорога. Как будто смертельно больно было ему, а не мне. Я опустила глаза и увидела в его руке нож. Его острие уже наполовину было во мне. «Почему?» — выдохнула я, наблюдая, как Элеодор рывком покончил со мной, даже не удостоив ответом. Его нож погрузился в тело по рукоятку. Я обмякла, но Элеодор не дал упасть. Последнее, что я видела, было красивое лицо генерала. Теперь я понимала, почему не сопротивлялась убийце. Я просто не ожидала, что смерть придет вместе с поцелуем любимого супруга. А ведь он уверял, что я умерла сразу и не почувствовала боль. Но мне было невыносимо больно. Не от ножа, а от предательства. Когда я открыла глаза, то вновь нашла себя в мрачной комнате. «Ну и как тебе умереть от рук мужа?» Властная женщина вглядывалась в мои глаза. «Я 200 лет молила триединого Бога, чтобы он вернул тебя. Ты единственная, кто может избавить мир от хладнокровного монстра». «Кто вы?» Только сейчас, когда распахнулась бурая шуба, я заметила, что медведица носит траурные одежды. «Я та, у которой личные счеты с генералом. Он уничтожил всех, кто был мне дорог. Сначала убил моего отца, потом сына, а полгода назад и мужа. Дай ей клинок, которым она была отправлена на тот свет». Медведица повернулась к старику, смиренно ждавшему приказаний. «Пусть посмотрит на свою же кровь». Старик откинул полу хламиды и снял с пояса крупный нож. Бурые пятна сохранились на рукоятке. Но острие ослепляло чистотой. «Мы вернем тебя во дворец. Мой совет — держи нож под рукой и дай отпор, если монстр, наигравшись с тобой, вновь захочет напиться твоей крови». «Зачем Элеодору убивать меня? Я имела право знать». «Ты всегда была ему врагом, даже когда вышла за него замуж. Если хочешь убедиться, найди в королевской библиотеке летописи Фонвера. Почитай. Обрати внимание на главу «Битва при Дармаге».» Медведица откинулась на спинку кресла. Я вздрогнула, когда мне на плечи легли руки старика. Увлеченная разговором, я забыла, что он все еще в комнате. Его пальцы поднялись по шее вверх, и по спине пошел озноб. Как только ладони мага закрыли мне глаза, я задержала дыхание, задыхаясь от вони. Странно, почему медведицу не коробит ароматы, исходящие от мага? Я нашла себя лежащей в постели под одеялом. На мне был халат Элеодора. Резко сев, я потерла глаза. Неужели уснула? Я подошла к столу и потрогала чайник. Он уже остыл. Потом исследовала камин. Да, он был большим, но все еще теплым, хотя не горел. И я могла туда поместиться. Но мне не верилось, что меня, находящуюся без сознания, потащили через трубу. «Портал?» Я толкнула закопченную каменную кладку, но она стояла монолитом. Я вылезла из камина и с огорчением заметила, что испачкалась в саже. Если генерал начнет расспрашивать, почему я такая грязная, мне не отвертеться от ответов. Я поспешила к шкафу, скрутила грязный халат и затолкала его в дальний угол, оставшись в одной нижней сорочке. Придется надевать голубое платье. Другой женской одежды я не видела, а та, что принадлежала эльфу, была мне велика. Стоило подумать о том, какой Элеодор здоровый, как я вспомнила, с каким лицом он воткнул в меня нож. Черт, нож! Вспомнив о нем, я крутанулась на пятках и побежала к кровати. Сбросила на пол одеяло и подушки, и даже сдернула простыню. Но нигде его не нашла. Выдохнув, села на голый матрас. И только тогда сообразила, где может лежать оружие. С трудом подняв край плотно набитого матраса, я уставилась на нож, как на готовую прыгнуть на меня змею. Значит, и рыхлая женщина в шубе, и маг, от которого несло вонью, мне не приснились. Неужели все сказанное правда? Раз уж нож был здесь, то стоило разобраться в моих отношениях с Элеодором до того, как он снова убьет меня. А для этого надо сходить в библиотеку и поискать летописи Фонвера. Я уже имела представление о королевстве Фонвер. С ним на севере граничила Иракия. И оба эти государства имели общую границу с Сагосской империей. По всему выходило, что родина Элеодора – Фонвер. Оттуда он перебрался в Иракию. Осталось только выяснить, какие у него были счеты с правительницей Сагосской империи. Я быстро застегнула все пуговицы еще до того, как надела платье, поскольку на спине до них не дотянулась бы. Лезла в узкий верх наряда платья, как змея в нору. Трещало и рвалось кружево, но я не обращала на него внимания. Мне бы только добраться до магмобиля. В нем лежали взятые в дорогу вещи. Блин, он, наверное, так и стоит там, где я его оставила. Если, конечно, его не оттащили от парадной лестницы волоком. Я шипела, борясь с последними пуговицами, стягивающими ворот. Они никак не хотели лезть в шелковые петли. Все у меня шло кувырком ровно с того самого момента, как я встретила генерала. Забыла про магмобиль, про Любу, которая наверняка недоумевала, куда я делась. А может, даже обиделась на меня. Или она все же заметила, что я кружилась с эльфом, с генералом, который убил свою жену. Уж лучше бы я вообще не ездила на бал. Сидела бы на заводике и думала, как сделать глушитель. Одевшись, я метнулась к столу и поковырялась ложкой в каждой тарелке, создавая видимость, что ела. Я не хотела, чтобы эльф с порога понял, что со мной что-то не так, и не кинулся меня искать. Первым делом я собиралась заскочить в библиотеку, где уж точно эльф не додумается меня искать, и уже потом отправиться к Любаше, чтобы рассказать ей, в какую историю я влипла. Или не стоит ей портить праздник? В голове промелькнула идея сразу отправиться домой. В замке герцога Дарков тоже имеется огромная библиотека. И как у всякого военного человека, в ней наверняка хранятся книги о битвах. «Нет-нет, Вера, не будем рисковать», – прошептала я, напяливая туфли. «Сказано искать в королевской библиотеке, значит, пойдем туда». «Боже, я уже сама с собой разговариваю. У меня началось раздвоение личности», – запаниковала я. Но времени на рефлексию не было, поэтому я осторожно высунула за дверь. И, поняв, что коридор пуст, кинулась к лестнице. Спросив у первого же слуги, где находится библиотека, я, подхватив юбки, побежала вниз. «Сразу за лестницей», — сказал он. Я остановилась перед последним пролетом, Внизу сновали слуги и прогуливались гости. Но и здесь я не заметила кого-либо похожего на генерала. Стараясь держаться ближе к стене и не привлекать внимания быстрым шагом и безумными глазами, я благополучно спустилась и свернула в короткий коридор. Он прямиком привел меня в библиотеку. Здесь тоже были люди, в основном мужчины. Они явно собрались не для того, чтобы читать. Сидели кружком в зоне с мягкими диванами и шумно что-то обсуждали. У двери меня перехватил клерк. Он представился библиотекарем Его Величества и услужливо поинтересовался причиной моего визита. И когда я назвала книгу, в удивлении поднял брови. Но отказывать не стал. Минут через 10 я уже держала довольно объемную книгу в руках. «Не подскажете, где остановилась семья герцога Дарков?» — спросила я, не сильно надеясь быстро получить информацию. «Ну откуда библиотекарю знать, где расположились многочисленные гости?» Однако мне указали на один из гостевых домов. «Его светлость в последнее время проживает только там». Я поежилась. Понятия не имела, где находится мой магомобиль и теплые вещи, легкомысленно оставленные в карете. Но делать было нечего. И я приготовилась бежать по снегу в больных туфельках и без верхней одежды. К коттеджам есть более короткий путь. Не хотелось бы давать кругаля, да и в холле сейчас не пробиться из-за гостей. Можно через библиотеку. Клерк мотнул головой в сторону бесконечных стеллажей. Здесь есть второй выход. Я от радости аж подпрыгнула. Библиотекарь с сомнением посмотрел на мои обтянутые кружевом плечи. Но вы же раздеты. Я быстро, я-то бегу. С энтузиазмом пообещала я. Не терпится как можно скорее приступить к чтению. Только, пожалуйста, не говорите никому о моем странном выборе. Да, я любитель военных историй, хотя строю себе почитательницу руководства для принцесс. Уф, что я несу? Моя откровенность, хоть и шокировала клерка, сыграла мне на руку. Меня без слов провели между стеллажами и, выведя в небольшой тамбур, распахнули дверь. Я видела перед собой аллеи, на которые смотрела из окон покоев генерала Элеодора. «Позвольте предложить вам хотя бы шаль». Библиотекарь сдернул с крюка вязаный платок и помог накинуть на плечи. Я с сомнением посмотрела на глубокий снег, в который предстояло шагнуть в атласных туфельках. «Ничего, главное дойти до аллеи. Их уже почистили». Выдохнув, будто собиралась нырнуть в реку, я шагнула в снег и полетела. Быстрый бег на грани, вот-вот подскользнусь и сверну шею, и теплый платок не дали мне замерзнуть. Я влетела на веранду, с которой так не убрали летнюю плетеную мебель, по инерции добежала до двери и едва не снесла ее, саданувшись плечом. Дверь радостно распахнулась.